Я видел его глазами, как элегантное холеное Рене улыбается ему, и успех соединяет их, делает добрее друг другу. «Могу я обсудить все это с Рене сегодня вечером?» — отрывисто спросил Поль. «Вдруг ты передумаешь?» «Я не передумаю», — сказал я. «Желаю удачи, Поль». И нелепо, как старомодный персонаж в салонной комедии, я протянул ему руку, и он церемонно ее пожал, словно скрепляя договор. «Интересно», — подумал я, — «что это, прощение моих собственных недавних просчетов, или мне отпущены и те грехи, в которых виноват был не я?» Поль повернулся и вошел в дом, а я остался стоять на месте, глядя на силуэты черно-белых коров на фоне темных деревьев, чувствуя, как от высокой травы крадется по ногам первый вечерний холодок. Так как я был один, и мне никто не мешал, я попробовал помолиться за Франсуазу, умершую из-за нашего равнодушия и невнимания. Ведь во время заупокойной службы в церкви или в больничной часовне я должен играть роль ее мужа, и моя молитва будет обманом. Когда, нарушив тишину, раздался торжественный церковный благовест, и я присоединился к остальным, уже собравшимся в холле, я узнал, что мы не пойдем в церковь через деревню, как это было в воскресенье, а отправимся торжественно на машинах. Обе они уже стояли у входа. Гастон в шоферской форме за рулем первый, Поль за рулем второй, трое женщин в глубоком трауре и Мари Нуэль сели в машины в определенной последовательности, о которой, видимо, еще раньше договорились. Сперва графиня, я и девочка в Ситруэн, Бланш и Рене в машину Поль. Мы медленно проехали в ворота и пересекли мост, предваряя похоронный кортеж, который пройдет этим путем в пятницу. Через 2 минуты вывезли из машин и также медленно, тем же тихим шагом вошли в церковь и, как в прошлый раз, заняли наши места в первом ряду. Преклонив колено во время службы, я спрашивал себя, о чем пылко или смиренно заклинают небо те, кто стоят со мной рядом? О чем они просят? О вечном покое для души Франсуазы или о прощении для самих себя? И мне подумалось, что обе эти молитвы настолько схожи, что сливаются в одну, ведь конечной целью всех заупокойных молитв является избавление от тревог и страданий. Черные вуали, накинутые на голову матери, дочери и невестки, придавали сходство их фигурам, казалось, это три воплощения одного существа, триптих одного облика. Горевали они или только делали вид, я не знал. Лишь глядя на Мари Нуэль, чьи коротко стриженные волосы были ничем не покрыты, я мог предположить, о чем скорбят закутанные фигуры, об утраченной невинности, об ушедшей юности, обо всем, что было и прошло. Когда служба закончилась, мы поехали в Вилар, чтобы зайти в больничную часовню. Как ни странно, это оказалось не так мучительно и жутко, как я ожидал. Подгримированная, неизменно далекая от нас, Франсуаза больше не была той, кого все мы так или иначе предали. Я глядел на нее, как на мумию, пролежавшую в саркофаге много десятков столетий и, наконец, обнаруженную в Египте в каком-то захоронении. Я не спускал глаз с девочки, опасаясь слез и испуга, но не увидел ни того, ни другого. Она с интересом смотрела на двух монашинок, на свечи, на цветы, и я понял, что у нее, как, возможно, у всех остальных, часовня не вызывала печали и сожаления, лишь любопытство да удивленный интерес. Когда мы вышли, единственным, кто плакал, была Рене. Я заметил, как она сунула руку в карман за платком, и Мари Нуэль, покраснев, отвернулась, смутившись при виде слез взрослой женщины.